Воеводы, посланные князем, принимали присягу в палатах архиепископа у новгородской знати. Во всех пяти концах города население било челом и целовало крест на верность князю Ивану. В конце января к нам в посольский приказ пришла из Новгорода княжеская грамота, в которой говорилось: «В отчину свою великий Новгород привел в свою полную волю и учинился на нем государем, как и на Москве». Вскоре потянулись из Новгорода обозы с добычей и подарками, с высылаемыми и арестованными. Среди арестованных была и Марфа Борецкая с внуком. Этой несчастной и гордой женщине довелось пережить гибель своих сыновей, крах всех надежд и упований, падение и разорение родного города. Страшная судьба. А в марте в Москву был привезен знаменитый вечевой колокол. Под ликующие вопли толпы его повесили среди других колоколов соборной колокольни в Кремле. Вырванный язык вольного города. Неужели это действительно конец четырехвекового могущества, блеска, богатства? Должны ли мы извлечь урок? Но какой? Не ждет ли такая же судьба Флоренцию, Генную, Венецию, мой родной Любек? Мне хотелось сказать ликующим москвичам: кто вырывает чужие языки, может очень скоро лишиться своего. Но счел за лучшее попридержать эту непокорную часть нашего тела, которая так часто ввергает нас в различные беды. Итак, мы можем сказать, что для Новгородской республики конец света наступил на 14 лет раньше обещанного срока. Что бы ни происходило в городе дальше, это будет уже история другого государства. Досточтимый брат Владислав, это письмо уйдет к вам в Вильнюс с надежным человеком, поэтому я позволил в нем говорить о сильных мира сего тоном, не вполне подобающим мелкому служащему посольского приказа. Но свое новое имя открыть пока не решусь. Очень удачно, что вы владеете эстонским. Я тоже выучил этот язык и в будущем смогу воспользоваться им для писем, содержание которых должно быть скрыто от посторонних глаз. Если вы захотите продолжать переписку с вероотступником, лучше пользоваться окольным путем. Отправлять письма в Новгород отцу Денису, в церковь Иоанна Предтечи. Ему я могу довериться, он знает, как переправлять мне послание в Москву на мое новое имя. Если же нет, давайте расстанемся без гнева и поплывем дальше, каждый своим предназначенным путем, искать Господа в безбрежном творении Его. Стефан Златобрат. Фрау Грете Готлиб в Мемель из Москвы, июль 1478 года. Милая, милая Грета, прошло, кажется, уже больше 2 лет с моего последнего послания, отправленного тебе в Мемель. Ты, наверное, думаешь, что я или умер, или попал в тюрьму, или потерял рассудок, или еще каким-то образом утратил связь с этим миром. Но нет, судьба пощадила меня. только вынудила бежать в другой город, сменить имя, начать новую жизнь. Я почти смирился с необходимостью порвать все свои прежние связи, включая и тебя. Но вот неделю назад случайно встретил на базаре русского купца, который отправляется по торговым делам в Ливонию и имеет намерение посетить, среди прочих городов, также и твой Мемель. И так остро возникло во мне желание послать весточку тебе, что я тут же, вернувшись домой, сел писать это письмо. Купец уезжает завтра, нужно спешить. Помню, в одном из писем я просил тебя описать, что ты видишь из окна своего дома. Тебе интересно, что вижу сейчас я? Под окном моей горницы спуск к Москва-реке от Кремлевских ворот. С утра шел сильный дождь, земля размякла, да еще сотни три богомольцев из Твери перемесили своими сапогами и лаптями дорожную грязь. Несчастная баба с бедрами на коромысле третий раз пытается подняться по склону, ноги ее скользят, подол уже в грязи, ведра проливаются, катятся вниз. На фоне серых облаков блестят купола церкви Ризоположения, а правее и выше маленькие фигурки каменщиков бесстрашно ползают в Поднебесье. Там, под руководством итальянского мастера Аристотеля Фиораванти, возводят новое здание Успенского собора. Конечно, я предпочитал бы снимать жилье в каком-нибудь уютном домике на окраине города. Но мне, как и другим подьячим, приходится жить в самом Кремле, чтобы всегда быть под рукой на случай внезапных приказов. Мой начальник, дьяк Федор Курицын, часто получает распоряжение не только от бояр, но и от самого великого князя, и тогда мы кидаемся разыскивать нужные грамоты, приписывать и переводить послания, отправлять гонцов во все концы московского государства или даже за пределы его. Почти весь прошедший год мы занимались главным образом новгородскими делами. В распоряжении великого князя оказались огромные земельные угодья, конфискованные у новгородских монастырей, и их нужно было распределить между княжескими слугами, ратниками и боярами. Одновременно нужно было расселить по городам Московии высланных новгородцев. И вот это последнее занятие доставило мне возможность сделать одно доброе дело, которое, может быть, зачтется мне в день страшного суда. В середине лета отец Денис сообщил мне, что в число высылаемых из Новгорода попали родители Людмилы Алольцевой. Купец Корниенк с женой. Соседи донесли на них, не знаю, ложно или нет, что они во время осады выступали против князя Московского, давали деньги на укрепление городских стен. Все их имущество было конфисковано, и им приказано было уехать, взяв лишь то, что они могут унести на себе. Отец Денис был встревожен судьбой двух стариков, просил меня разыскать их в Москве и по возможности помочь. Почти неделя ушла у меня на поиски. Я бродил по постоялым дворам и монастырям, где временно размещали изгнанников, расспрашивал, встречал у городских ворот новые обозы. Зрелище бесконечной череды изможденных, запуганных, отчаявшихся людей останется в моей памяти надолго. Как пересохшая река обнажает камни, песок, водоросли и листое дно, так и голод обнажает мертвые основания нашей плоти, ребра, череп, ногти, волосы, слизь. Кажется странным, что этим живым скелетам удается двигаться почти бесшумно, скрывая под дряблой кожей перестук костей. Стариков Корниенковых я бы никогда не узнал. Пристав проверил свои списки и подвел меня к топчану, на котором лежали на рогоже два тела, завернутых в драные кафтаны. «Этим уже недолго осталось», — сказал он. Корниенков открыл глаза, с трудом приподнялся, сел, вгляделся в меня в полумраке монастырского зала, не узнавая. У меня с собой была склянка с медовой водкой. Я дал ему глотнуть. Он немного оживился, стал благодарить растерянно и униженно. «Меня прислал отец Денис», — сказал я громко. «Помните его? Он крестил ваших внуков». «Как же помню, помню его. И на заутренне у него был не раз, еще до войны. Хороший поп, задумчивый. В церкви Иоанна Предтечь. А дочь ваша где? И муж ее Алольцев. Почему вы не поехали к ним в Псков? Они бы помогли». «Не было дозволено. Только в низовую Русь высылали. Вот так, без всего. Все у нас отняли, всего лишили. А как деньги вышли, так и кормить перестали». Я сбегал на базар, принес им горячий пирог с капустой, горшок щей, вяленой рыбы. Еще купил два теплых одеяла. Видела бы ты, как они накинулись на еду. Старуху била зноб. Она не могла донести ложку до рта. Нам пришлось помогать ей кормить, как ребенка. «Вот вам немного денег», — сказал я на прощание. «Постараюсь прийти завтра, как только освобожусь. Я буду хлопотать о вас в Кремле. Господь милостив, уповайте на него. Увидит он страдания ваши и пошлет вам вдруг ангела-спасителя». Оставшиеся деньги я отдал приставу и строго наказал во всем старикам помогать. Слышала бы ты мой тон большого начальника, подячий из Кремля, важная птица для простого пристава. Недели две ушло у меня на то, чтобы подкормить стариков, вернуть им способность двигаться без посторонней помощи, выходить к монастырской стене, отдыхать на лавке под весенним солнцем. Я рассказал об их судьбе своему начальнику, дьяку Курицыну. Он припомнил, что в его подмосковной деревне Малые Мытищи недавно умер управляющий, и ему нужно подыскивать нового. Не согласится ли Корниенков занять эту должность? Бывшему новгородскому купцу он готов доверить свое имение без колебаний. О такой удаче можно было только мечтать. Я сам отвез окрепших Корниенковых в деревню Курицына, помог им устроиться на новом месте, проверил, чтобы колодец в доме управляющего был расчищен, дрова заготовлены, дыры в крыше заделаны. Жена Корниенкова хорошо знает лечебные травы и умеет врачевать старческие недуги. При мне она соскребла белые волокна с внутренней стороны еловой коры, варила их в горшке и потом мазала мужу больные места на ногах этим наваром. Но, конечно, не все недуги ей известны. Корниенкова пожаловался несколько раз, что сердце у него по утрам вдруг будто бы замирает на минуту, а потом пускается вдогонку за потерянным временем. Видимо, перенесенные потрясения не прошли бесследно. Вспоминаю, что у епископа Бертольда был такой же недуг, и наша добрая матушка доставала для него заморское зелье из Аравии под названием кофе, которое ему хорошо помогало. Пожалуйста, спроси у своего мужа, не завезли ли кофе в Мемель. Я приложу к письму немного серебра. Буду очень благодарен, если вы сможете купить для меня этого зелья, оно похоже на мелкие коричневые бобы, и прислать сюда. Когда я уезжал из Малых Мытищ обратно в Москву, Корниенковы обнимали и благословляли меня как родного сына. А я был счастлив, что смог помочь родне Алольцевых, которые так много сделали для меня. Милая, милая Грета, как причудливо судьба играет нашими телами, перемещая их по земным просторам на сотни миль. Сначала оторвала у стариков Корниенковых дочь Людмилу, унесла ее в Псков, потом схватила их самих и силой уволокла еще дальше от дочери в Москву. И у нас с тобой то перенесла тебя в Мемель, сократив вдвое расстояние, разделявшее нас, то снова увеличила его, отшвырнув меня из Пскова в ту же Москву. И как же непостижима при этом благость Господня, которая позволяет нашим душам сохранять неразрывную нежную привязанность друг к другу через сотни разделяющих миль. Прощаюсь на этом, моя любимая сестра, и спешу отнести письмо и деньги московскому купцу, наверное, уже увязавшему свои тюки с пенькой для мемельских корабельщиков. Всегда твой, когда-то Стефан Златобрат, а ныне, но нет. Пока еще не решусь доверить бумаге свое новое имя. Эстонский дневник. Господи, благодарю! Господи, не ждал! Господи, не могло то случиться без воли Твоей! А я как чувствовал и не стал открывать пакет от отца Дениса при всех. Дождался вечера наедине в своей горнице при свечке. Обычно отец Денис пишет на пергаменте, а тут береста. От кого бы это? Начал читать, и сразу буквы заплясали перед глазами, расплылись. Стефану от Людмилы? Ты ли это был, Стефан Златобрат? Твоей ли рукой Господь спас моих родителей? Как получила весть от отца с матушкой, что явил им Господь свою милость? Посла доброго подьячего с едой и одеждой и деньгами? Так я и подумала, это он, больше некому. А потом и отец Денис подтвердил, что ты живой и служишь в Москве. Молюсь о тебе, Господу, каждый день. Ангел ты наш добрый, чтобы сохранил сердце твое золотое и послал мир душе твоей, и чтобы нашел ты дом и пристанище надежное на нашей грешной земле, а в жизни вечной — прощение грехов и райское блаженство. Людмила Алольцева. Среди русских не принято восхвалять любовь. Если одно сердце прикипит к другому, это будет считаться чуть ли не грехом. В книге «Измарагд» описаны три вида любви. К Богу, к телесным удовольствиям, к власти и почестям. Любовь к женщине отнесена ко второму виду и приравнена к блуду и чревоугодию. Все есть ненавистна Богу любовь. И в повести о Петре и Февронии мудрая Феврония предлагает боярину и свите ее мужа, воспылавшему к ней греховной страстью, зачерпнуть воды одним ведром справа от лодки, другим слева. «Одинакова ли по вкусу вода в ведрах?» — спрашивает добродетельная жена. «Так и женщины все на вкус одинаковы, а потому надо быть с одной женой, как велит Святое Писание». Но в Святом Писании Иаков пылал к жене Рахили, а к жене Лии был холоден. И царь Давид воспылал к Версавии так, что о жене своей забыл, и Самсон воспылал к женщине из вражеского племени, к филистимлянке. Да и сами русские во всех городах и деревнях втайне ворожат и колдуют, и смешивают разные зелья только для одного, приворожить сердце единственное, потому что другого им не дано. А я? Чем она меня так приворожила? Неужели на всю жизнь? 2 года не видел ее, а забыть не могу. Господи, сжалься, отпусти. Или пошли мне колдуна, умеющего отворожить. Или каким-нибудь чудом верни нас друг к другу.